У Нины бесконтрольно потекли слезы. Ему было так больно, что все его тело дрожало. Он чувствовал, будто в данный момент его сердце режут ножом. Та женщина, которая любила его с детства. Та женщина, которая считала его своим миром. Та женщина, которая всегда бесконтрольно баловала его. На самом деле, она была тяжело больна. Нин вдруг запрокинул голову вверх, издав вопль агонии. Этот вопль распространился по всей горе, но не мог выйти за ее пределы. Что касается этих шести мужчин и женщин в горном жилище, услышав этот вопль, их сердца вздрогнули. Можно было почувствовать безграничное горе и боль, содержащиеся в этом вопле. Юный мастер Цзинин, Мэн Юй зарыдал. Этот развитый не по годам и выдающийся четырехлетний малыш, которого он лично учил стрелять из лука, как он мог прийти к такому концу. Это было еще более мучительно и ужасающе, чем его собственные пытки. «Я собираюсь уйти, и я уйду». Голос Нина дрожал. «Разрушу формацию. Я собираюсь разрушить формацию». Нин с силой зажмурился. Несравнимо мощный всплеск эмоций охватил все его тело, заполняя весь его дух. Он собрался разрушить формацию. Он должен был уйти отсюда. Он должен был увидеть эту женщину, которая считала его более важным, чем ее собственная жизнь. Он должен был увидеть ее. В противном случае, даже если он умрет и отправится в королевство загробного мира, то будет испытывать несравнимое чувство вины и сожаления. Разрушить формацию. Я собираюсь разрушить формацию. Закрытые глаза Нина дрожали, а его душа, наполненная этими несравнимо сильными эмоциями, которые были даже сильнее эмоций в момент между жизнью и смертью, достигла нового предела, когда он неистово рассматривал методы разрушения этой формации. Кровь стала вытекать из носа Нина, а также пошла из его ушей. Этот всплеск сильных эмоций, несомненно, повредил его тело. Вот оно, душа Нина, которая постоянно тестировала новые формации, вдруг остановилась. В его сознании вдруг появилась несравнимо сложная модель формации, содержащая в себе все возможные переменные. Нин открыл глаза. «Мама!» Нин поднял голову, издав яростный вой. «Я вернусь к тебе, я обязательно вернусь, чтобы увидеть тебя. Подожди своего ребенка». Он сразу же превратился в размытое пятно, перемещаясь по формации. Двигаясь словно призрак, Нин быстро достиг места, которое все еще было покрыто густым черным туманом, но в котором был вставлен в землю черный флаг формации. Руны на поверхности флага формации в данный момент мерцали. Нин потянулся, непосредственно хватаясь за флаг, и сильно потянул его. Мгновенно, черный туман, покрывающий весь мир, исчез, открыв ясно видимую горную местность. Издалека много слуг в изумлении уставились на него. Что? Шесть мужчин и женщин выскочили наружу из горы, глядя с удивлением в его сторону. Формация была разрушена. Нин держал флаг формации в своей руке, а в его глазах полыхал свет безумия. «Убейте! Убейте его! Убейте его любой ценой! Ему нельзя покинуть это место живым!» Вдруг пронзительный голос, полный несравнимого гнева, донесся из-под земли. Том 5. Адепт Сзыфу. Глава 1. «Убить! Убить! Убить! Ему нельзя уйти отсюда живым!» Тоже стали кричать шесть мужчин и женщин в роскошных одеждах. Они хорошо знали, что после разрушения формации и исчезновения образованной ею защитной, скрывающей пелены, они быстро будут раскрыты, как только Цзинин сбежит, новости быстро распространятся, после чего они будут сразу же обнаружены. Они должны были забрать обратно флаг для этой запутывающей формации. Цзинин тоже должен быть казнен. Убить. Убейте его. Большое количество слуг тоже безумно бросились в сторону Цзинина. Нин сразу же убрал флаг формации в свое магическое сокровище типа хранилища, и в это же время на его спине сразу же активировалось магическое сокровище типа крылья, он бросился наружу. В это же время, безграничное количество полыхающего огня появилось вокруг, который окружил слуг и начал сжигать их, из-за чего все слуги стали кричать в агонии. «Фьють, фьють, фьють». Три фигуры из толпы слуг выпрыгнули в сторону Нина. Эксперты Синтянь. Нин сразу понял, что все трое были экспертами Синтянь. Похоже, у этого презренного эксперта бессмертного пути довольно много экспертов Синтянь в подчинении. Убить его. Мастер отдал приказ убить его. Эти три эксперта Синтянь были полны жажды убийства. Все они являлись слугами Бэйцзышеня, контролируемыми с помощью яда. Они не могли ослушаться приказов Бэйцзышеня и сразу же превратились в лучи света, рванув с разных сторон, дабы атаковать Нина. Но тот, используя свою технику уклонения крыла ветра, просто понесся вперед и напрямую столкнулся с одним из них, бородачом с крепким лбом и большими ушами. Граа. Здоровяк орудовал большим молотом. Фьють промелькнул отблеск меча, и здоровяк покатился по земле, держась за грудь и окрашивая землю кровью. После первого же обмена ударами меч Нина пронзил его сердце. «Мелкий мальчишка!» — сердито заорал человек с орлиным носом, рванув вперед. И когда он это сделал, вспышка света отрубила ему половину головы, и он умер на месте. Третий эксперт Синтянь, пожилой человек, очень испугался. Его лицо исказилось, и он сразу же отступил. Нисхождение бескрайнего количества пламени и убийство двух экспертов Синтянь произошло в одно мгновение. Третий был настолько напуган, что сразу же отступил. Это заставило шестерых мужчин и женщин уставиться друг на друга с неприглядными выражениями лиц. Какая ужасающая скорость! Его владение мечом намного превосходит любого из нас. Неудивительно, что он смог убить нашего старшего товарища-послушника. Все они понимали, что, даже если набросится вместе, результатом, скорее всего, тоже будет смерть. В данный момент, Нин был похож на бога смерти. С одной стороны, безграничное количество огня, сжигающие слуг, а с другой он, убивающие экспертов Синтянь. Всего среди слуг, духовных зверей и учеников Бэйц Зышеня было больше 10 экспертов Синтянь. Солдаты Дао Дракона Наводнений. Вдруг испустил яростный рев самый младший из шести, тот красивый юноша. Солдаты Дао Дракона Наводнений. Остальные 5 товарищей подмастерьев сразу все поняли. Они яростно закричали, и в это же время их тела покрылись слоем черной брони. Теперь все 6 были облачены в одинаковую черную броню. На мгновение вся гора, казалось, задрожала. В этой большой горе уже давно было выдолблено много полостей. Кроме основной пещеры на полпути вверх по горе имелось также множество небольших пещер. В конце концов, здесь пытали более 1 000 000 обычных людей. Исходя из этого числа, можно себе представить, сколько было создано пещер для их содержания. Фьють-фьють-фьють-фьють-фьють, как капли дождя, падающие с неба плотным потоком, из каждой горной пещеры вылетал один темно-зеленый бронированный солдат Дао за другим. Каждый солдат Дао был покрыт сложными древними рунами, черпающими энергию мира. Солдаты Дао. Лицо Нина изменилось. Он наблюдал издалека за тем, как большое количество солдат выходит из сотен пещер в горе. Он сразу узнал в них солдат Дао. Кроме того, эти солдаты Дао еще сильнее, чем малая гвардия моего клана Цзи. Благодаря своему опыту, Нин смог определить силу рун на броне этих солдат Дао, что заставляло его все больше удивляться. Более 10 000 солдат Дао спустились с небес, а также тут было более 10 черных бронированных солдат Дао уровня Синтянь, и все они направлялись вперед. «Убью, убью столько, сколько смогу». Нин понял, что ему определенно нельзя позволить им объединить свои силы. Он сразу же взмахнул своими крыльями и отстранился на километровое расстояние, двигаясь подобно гигантской птице рог. Практически все эти солдаты Дао находились на уровне Хатюань, поэтому он был намного быстрее. «Вы все умрете». Цзи Нин с лицом, покрытым красными пятнами из-за яда, стал совершенно безумным. В одно мгновение, огромное количество божественного огня и безграничное количество леденящего мороза сошло с небес, яростно разлетевшись во всех направлениях. Нин в данный момент изматывал все свои силы, чтобы контролировать воду и огонь. «Осторожней! Построиться!» Среди более чем 10 000 солдат Дао каждые 9 соединялись, призывая природные силы мира. За их телами появился бледный иллюзорный дракон. Столкнувшись с этим палящим пламенем и леденящим морозом, большинству из тех, кто соединился, с трудом удалось выдержать атаку. Остальные же мгновенно потеряли свои жизни, особенно те, кто находился в эпицентре пламени и мороза. Всплески тепла и холода пересекались, заставляя даже соединившихся терять свои жизни. Формация Великого Дракона Наводнений. Больше 10 черных бронированных экспертов Синтянь тоже хотели рвануть вместе в построении. Нехорошо. В подводном поместье Нин видел 9 экспертов Синтянь, использующих броню солдат Дао. Как он мог просто стоять сложа руки и позволять этим людям действовать, как им заблагорассудится? Лотос воды и пламени, сотри их всех в порошок. Нин мгновенно создал 9 лотосов воды и пламени, окружая 9 из тех людей. Из ниоткуда появилось 9 лотосов воды и пламени, каждый из которых имеет 1 лепесток огня и 1 лепесток воды, один выше, другой ниже, и они придавили свои цели. «А-а-а-а!» Женщина с гадюкой на плече испустила пронзительный виск и была убита, измельченная на мелкие кусочки. «Быстрее! Построиться!» Хотя все они хотели собрать формацию, из 9 человек, охваченных лотосами воды и пламени, 6 уже погибли, а 3 были тяжело ранены. Это шокировало оставшихся экспертов Синтянь. Такого рода способность была просто слишком ужасающей. С такого большого расстояния этот парень смог одновременно убить 6 экспертов Синтянь. Обычно эксперты Синтянь не были способны на дальние атаки, потому что они не могли летать на магических сокровищах. 6 погибших людей были весьма неудачливы. Они не боялись огня и воды, которыми Нин был способен управлять, но они не ожидали, что Нин использует этот лотос воды и пламени, содержащий в себе частичку истинного смысла Дао. Если бы они знали об этом заранее, то сразу же подготовили защитные печати Дао и тогда бы не потеряли мгновенно свои жизни. Собрать формацию. На черной броне красивого юноши засветились руны, и в это же время данные руны соединились с иллюзорными драконами, находящимися позади множества обычных солдат Дао, объединяясь в единое целое. В мгновение ока красивый юноша соединился с 1000 обычных солдат Дао, и позади него появилась иллюзия дракона наводнений. Собрать формацию. Собрать формацию. Один эксперт Синтянь за другим сразу же стали соединяться с солдатами Дао. Одни активировали по 1000, а другие по 500. Хотя максимумом была 1000 солдат Дао, но Нин убил слишком много из них. К сожалению, слишком много солдат Дао погибло, и у нас нет даже 9000. Иначе, как только бы мы объединились в целого дракона наводнений, то смогли бы убить его без особых усилий. Один иллюзорный дракон наводнений за другим появлялись в воздухе, пока не появилось 8 иллюзорных драконов наводнений, которые были образованы с помощью этих 8 экспертов Синтяни объединенных построений 1000 солдат Дао. Но даже если мы не можем обратиться в большего дракона наводнений, он все равно умрет. Глубоко внутри горы в секретной комнате, зеленое пламя продолжало мерцать в середине этого древнего неукрашенного котла. Кроваво-красное знамя все еще парит там, как и большое количество ужасающих призраков безмолвно воют и яростно атакуют. Бэйц Зышань сидел в позе лотоса, имея несравненно зловещее лицо. Этот человек по имени Цзинин в самом деле смог разрушить мою великую формацию. Цзышань был и взбешен, и сердит. Он сам все это время скрывался, убегал и пытался создать это могущественное магическое сокровище, благодаря которому мог резко увеличить свою силу. Но без этой великой скрывающей формации у него совсем не было никакого способа замаскировать себя. А ведь оставалось еще много ужасающих призраков, которые должны быть поглощены. Прямо сейчас то, что он делал, это пытался принудительно остановить процесс, так как он предпочел бы отказаться от множества ужасающих призраков. Однако такой вид несравненно греховного магического сокровища было также несравненно опасно производить. Если он будет неосторожным, то оно поглотит его. Даже в процессе прерывания он должен был быть предельно внимателен и осторожен. Он все еще должен был убить каждого ужасающего призрака, которые должны быть очищены, перед тем как он сам окажется убитым. Если он попытается сделать это принудительно, то сам будет поглощен. Для того чтобы остановиться, требуется время. «Мастер, здесь меньше 9000 солдат Дао!» — отчаянно выкрикнул превратившийся в мужскую человеческую форму духовный зверь, находящийся в горе. «Что?» Бэйц Зышань, с трудом подавляющий свое волнение, сразу же взбесился, услыхав слова этого духовного зверя. «Меньше 9000 солдат Дао!» Имея меньше 9000, нет никакого способа обратиться в гигантского дракона наводнений. Учитывая силу этого Нина, он определенно сможет сбежать. Прямо в этот момент кроваво-красное знамя вдруг начало трястись, и бесчисленные ужасающие призраки яростно пытались вырваться на свободу. Нехорошо. Бэйц Зышань заставил себя успокоиться. Он знал, что как только потеряет контроль, эти ужасающие призраки набросятся на него, и он, скорее всего, погибнет здесь сегодня. Бэйц Зышань сразу же заставил маленькую сумку, похожую на парчевый кошелек, появиться в руке. Из него появился черный гроб, приземлившись с грохотом на землю. Гроб сразу же открылся, и леденящее сердце аура высвободилось наружу. Большая лапа, покрытая черным мехом, схватилась за стенку гроба и затем подтянула все тело. Это был зомби с черной шерстью и светящимися зелеными глазами. Фьють, черный зомби приземлился на землю, а его тело было окружено черной энергией, заметной невооруженному глазу. Черная энергия являлась аурой некромантии, и если эксперт Синтянь впитает ее, то будет отравлен до смерти. Этот зомби был одним из последних козырей, которыми владел Бэй Цзышань. Он упорно трудился, чтобы создать его из трупа адепта Цзыфу. «Иди, убей его», — отдал приказ Цзышань. Зомби были ни живы и ни мертвы. Черный зомби находился на таком уровне, что обладал определенной степенью интеллекта. Он мог распознать учеников Цзышаня и мог быстро оценить ситуацию и определить своих врагов. Этот черный зомби уже был сравним с адептом Цзыфу, и он был крайне опасен. Черный зомби издал гулкое ворчание и вышел, а затем одним прыжком выпрыгнул из туннеля почти 150 метров в глубину. Том 5. Адепт Цзыфу. Глава 2. Формация тысячи небольших мечей. Убить. В данный момент высоко в воздухе лазурная огненная птица и черный змей нетерпеливо ожидали. Они здесь по приказу найти Цзинина, но ранее черный змей уже трижды крикнул, не получив какого-либо ответа. «Может ли быть, что юного мастера здесь нет?» — отчаянно сказал черный змей. «Брат Хэй, посмотри вниз», — произнесла лазурная огненная птица человеческим языком. Черный змей посмотрел вниз, только чтобы увидеть, что на ранее спокойной горе появилось большое количество бронированных солдат Дао, окруженных морозом с пылающим огнем. Эти солдаты Дао и эксперты Синтянь принудительно сформировались в 8 иллюзорных драконов наводнений, и мощь, исходящая от этих иллюзорных драконов наводнений, шокировала даже находящихся в воздухе лазурную огненную птицу и черного змея. Солдаты Дао, тысячи которых могут объединяться вместе, лазурная огненная птица и черный змей были в шоке. Различные гегемоны Ласточкиной горы не были способны на такое. Только солдаты великой династии Ся, расположенные в городе Южной горы, были способны на это. Такая мощь, даже если бы мы атаковали вдвоем, скорее всего, нас бы легко уничтожили. Смотри, юный мастер Цзинин. Перед этими тысячами солдат Дао появился юноша в звериных одеждах, излучающий ауру несравнимого безумия и жестокости. Это был Нин, юный мастер Цзинин. Как он способен противостоять тысячам объединенных солдат Дао? «Цзинин, скорее бегите!» — отчаянно крикнул черный змей с воздуха. Эти эксперты Синтянь, привязанные к столбам, тоже нервно уставились наружу. Их тоже шокировало появившееся снаружи бескрайнее количество пламени и мороза. Юный мастер Цзинин, тот адепт Цзыфу, в данный момент очищает зловещее магическое сокровище. Он не может отвлечься сейчас. «Скорее бегите!» — отчаянно взвыл Мэн Юй. «Цзинин, быстро уходи. Если ты задержишься, будет слишком поздно», — также хрипло кричал Цзиджи Деви. «Быстрее уходите», — отчаянно кричали все эксперты Синтянь клана Цзи. Они были очень долго связаны здесь и часто слышали разговоры тех людей, а также видели нескольких ужасающих призраков, проникающих вглубь горы. Они знали, что здесь был адепт Цзыфу, очищающий несравненно мерзкое магическое сокровище. Когда он закончит его и атакует лично, каковы будут последствия? Что? Тысячи объединенных солдат Дао? Группа связанных экспертов Синтянь вдруг увидела, что эти многочисленные солдаты Дао, обжигаемые огнем и замораживаемые холодом, внезапно объединились в несколько иллюзорных драконов наводнений. Они могли видеть только малую часть, но этого уже было достаточно, чтобы шокировать их. «Скорее бегите! Цзинин, уходите сейчас!» Все они были несравненно встревожены. Услышав неистовые крики его дяди Хэя с неба, а также голоса его учителя Мэн Юя, Цзиджи Деви, Вацуна, Цзишеня и других, кто были связаны глубоко в горе, как мог Цзинин, уже отравленный ядом, не рассвирепеть еще сильнее? Бежать? Зачем ему убегать? Даже если он сбежит, то все равно умрет. Наоборот, если он рискнет своей жизнью, чтобы убить этого адепта Цзыфу, тогда у него появится шанс на выживание. Убить. Нин видел перед собой тысячи солдат Дао. Совсем не колеблясь, он использовал свой самый мощный смертельный удар. Больше 300 магических сокровищ типа меч появились из ниоткуда вокруг Нина. Каждый меч тускло светился белым светом, активируя силы природы. Нин уже добился высокого уровня достижений в формациях, поэтому его умение использовать формацию тысячи небольших мечей тоже значительно увеличилось. В прошлом он просто выучил ее наизусть, но теперь он познал несколько присущих ей тайн и мог управлять ей более эффективно. Что это? Как мечи могут летать таким образом? Летающие магические сокровища? 8 экспертов Синтянь среди этих тысяч солдат Дао были полностью ошеломлены. Увидев сотни летающих мечей, парящих здесь, они сразу же подумали: адепт Цзыфу. Нужно быть, по крайней мере, адептом Цзыфу, чтобы контролировать магические сокровища и летать на них. Это уже практически стало одной из элементарных истин. Но в данный момент этот юноша действительно летал на магическом сокровище. Разве могли они себе представить, что душа Нина уже достигла уровня божественной воли, благодаря которой он мог делать это? Он адепт Сзыфу, мастер, он адепт Сзыфу. Этот юноша адепт Сзыфу. Тут же стали кричать несколько экспертов Синтянь в боевой броне Дао. Теперь умрите. Нин сразу же стал управлять этим пульсирующим светящимся мечом перед собой. Фьють. Этот пульсирующий меч света сразу же описал несравненно красивую дугу, оставляя за собой одинокую линию в воздухе. Он легко разрезал грудь красивого юноши, и тот недоверчиво уставился широко открытыми глазами. Сзыфу. Сзыфу. Даже умирая, он не мог поверить в это. Нет. Начал кричать высокий мускулистый парень, но прежде чем закончить, он тоже был пронзен мечом света. Их формация солдат Дао не смогла по-настоящему сформировать дракона наводнений, в итоге они сформировали только 8 иллюзорных драконов наводнений. Каждый иллюзорный дракон наводнений был сформирован из одного солдата Дао уровня Синтянь и сотен или тысячи солдат Дао уровня Хатюань. С точки зрения одной лишь защиты, они были слабее объединенных сил 9 солдат Дао уровня Синтянь во втором испытании подводного поместья. Естественно, Нин мог победить в ближнем бою, используя истинное значение дождевой капли, но это было бы слишком утомительно, и ему пришлось бы столкнуться с групповой атакой. Но сейчас, полагаясь на этот четвертый уровень формации тысячи небольших мечей, он был способен высвобождать силу ранней стадии адепта Сзыфу, использующего магические сокровища с рангом. Даже если бы у врага действительно было 9000 солдат Дао и 9 экспертов Синтянь, и они смогли бы сформировать истинного дракона наводнений, Нин по-прежнему смог бы бороться с ними. Но сейчас, когда враг был словно блюдо из сыпучего песка, бесформенный и разрозненный, он нарезал их так же легко, как овощи. Адепт Сзыфу. Он адепт Сзыфу. Меч света полоснул по еще одной изящной дуге, успешно пронзая этих 8 солдат до уровня Синтянь. Независимо от того, как усердно эти солдаты до уровня Синтянь пытались убежать, их скорость была несравнима ниже скорости этого меча света. И хотя находящиеся поблизости солдаты до уровня Хатюань пытались помочь блокировать атаки, они тоже были казнены. Адепт Сзыфу. Адепт Сзыфу. Один опустошенный крик за другим сотрясал всю гору. Солдаты до уровня Синтянь до краев были наполнены нежеланием принимать это. Они не могли представить себе, что этот юноша по имени Цзинин на самом деле являлся адептом Сзыфу. Приказывать им сражаться против адепта Сзыфу, они не могли принять такую смерть. Если бы они знали, то вообще не вышли. Что это? В воздухе лазурная огненная птица и черный змей наблюдали с широко открытыми глазами, разинув рты. Внизу Нин управлял сотнями мечей, парящих в воздухе, а затем сформировал один меч света, доминирующий над всем и вся. Это была сила совершенно другого уровня. Почти как эксперты Синтянь могли массово убивать экспертов Хатюань, этот меч света казнил 8 солдат до уровня Синтянь, и с их смертью эти солдаты до уровня Хатюань, естественно, больше не могли поддерживать свою великую формацию. Нин, он адепт Сзыфу, черный змей, наблюдавший за взрослением Нина, был тоже в некотором роде ошеломлен. Даже Мэн Юй, Джа Деви, Шань и другие заточенные внутри горы, отчаянно призывавшие Нина бежать, были ошеломлены. С этого угла они не могли видеть Нина, но они смогли увидеть множество солдат Дао. Они лично видели этих солдат Дао в черной броне, являющихся солдатами Дао уровня Синтянь, которые были пронзены один за другим несравненно блестящим мечом света. Все эти солдаты Дао уровня Синтянь рухнули замертво. Кроме того, все они перед смертью выли с печалью и яростью. Адепт Сзыфу. Адепт Сзыфу. Адепт Сзыфу. Мэн Юй и другие, включая остальных экспертов Синтянь из других крупных группировок области Ласточкиной горы, находящихся в жалком состоянии, все немного оцепенели. Может ли быть, что кроме Нина, там находился еще один нападающий, который являлся адептом Сзыфу? Но прямо в этот момент, бам, черная тень вдруг выскочила из уже открытого входа в ту темную подземную пещеру. Его зеленые зрачки осмотрели связанных в этой пещере экспертов Синтянь. Здесь еще находилось несколько обычных слуг, не вступивших в битву. Тела двух невезучих мерзавцев, стоявших довольно близко от входа в пещеру, были сразу же охвачены черной колдовской энергией, кружащей вокруг зомби с черной шерстью, когда тот появился. Два невезучих человека не могли стать солдатами Дао. Естественно, у них имелись совершенно обычные способности. Как только колдовская аура ворвалась в их тела, они издали дикие вопли, после чего сразу же превратились в лужу жидкости. Черный зомби одним шагом прошел мимо входа в пещеру. «Юный мастер, будьте осторожны!» – отчаянно прокричал Мэн Юй. Увидев, что солдаты Дао уровня Синтянь были казнены, Нин вернул свои 300 с небольшим мечей. В конце концов, он был еще только экспертом на ранней стадии уровня Синтянь. Синтяньцы в его теле еще не была достаточно плотной. Если бы он управлял тысячами мечей, скорее всего, его ци израсходовалась бы за одну атаку. Управляя этими 300, он был способен использовать их только 10 раз. Его истинным противником был тот поистине ужасающий адепт Цзыфу. «Гра!» – раздался свирепый рев, и издалека приближалась черная тень. «Это и есть адепт Цзыфу!» Магическое сокровище крылатого типа затрепетало, и Нин сразу же полетел по дуге, оставляя между ними некоторое расстояние. С сокрушительным звуком, эта черная тень рухнула на землю, образовав в ней огромный кратер 30 метров в ширину. Когда Нин увидел это, выражение его лица изменилось. Черный зомби уставился на Нина, а черная туманная колдовская аура кружилась вокруг его тела. Этот парень очень силен, а его скорость очень высока. Нин все еще был ошеломлен, и он даже вспомнил того зверя с черной шерстью, который являлся третьим испытанием в подводном поместье. Однако этот черный зомби вызывал у Нина зловещее, мрачное чувство, а также имел этот черный туман, кружащий вокруг его тела. Тот странный зверь, являющийся третьим испытанием в подводном поместье, отличался от него. Убить. Черный зомби смотрел на Нина, а затем рванул к нему. Фьють-фьють-фьють, используя магическое сокровище крылатого типа, Нин двигался словно призрак, постоянно уворачиваясь. Хотя каждый раз уворачиваться было довольно трудно, но он все же был в состоянии сделать это. Иногда он наносил удары по черному зомби мечами темного севера в своих руках, но только белые отметины оставались на нем. Этот парень очень похож на странного зверя с черной шерстью из подводного поместья. Его сила велика, скорость высока, а тело несравненно прочное. Однако его сила значительно ниже. Из их обменов ударами Нин сразу обнаружил, что черный зомби использовал свою силу очень неуклюжим способом, в то время как черное существо в подводном поместье обладало интеллектом. С точки зрения техник работы ног и рук, хотя каждое движение казалось простым, но даже с чудесной техникой уклонения Нина, он все же не мог увернуться, даже не на продвинутом уровне техники. Он определенно не адепт Цзыфу. Антидот для моего яда, скорее всего, у того адепта Цзыфу. Он не выходит, а это определенно означает, что он не может отвлечься в данный момент. Я должен воспользоваться этой возможностью, чтобы разделаться с ним. Нин понял, что раз адепт Цзыфу до сих пор не появился, значит, он находится в затруднительном положении. Фьють. Магическое сокровище крылатого типа на спине Нина затрепетало и понесло его по дуге мимо черного зомби. Зомби яростно ревел, желая атаковать Нина, но как Нин, использующий уклонение крыла ветра, мог быть пойман ему подобными? Цзинин, вдруг раздался из горы зловещий, леденящий, резкий голос. Нин сразу увидел человека в свободной черной мантии, стоящего на земле перед входом в пещеру посреди горы. У него имелись длинные всклокоченные волосы, а его лицо было совершенно пепельным, без единого намека на цвет. Ярко-зеленые глаза этого человека вызывали у Нина еще больший шок, чем черный зомби. Том 5. Адепт Цзыфу. Глава 3. Бой насмерть. Бэй Цзышань окинул окружающую обстановку своим взглядом. Он увидел области, замороженные холодом или выжженные пламенем, а также множество трупов. Особенно когда он увидел среди трупов тела тех солдат до уровня Синтянь, сердце Цзышаня сжалось. Ему было больно. Это были его подчиненные. Для очищения и создания такого рода греховного магического сокровища, ему необходимо множество подчиненных для терзания и пыток людей, а также несколько сильных подчиненных для поимки экспертов Синтянь. Все испорчено. Цзышань посмотрел на Цзинина взглядом, полным ненависти. «Мои ученики и слуги были уничтожены тобой. Те потенциальные ужасающие призраки, которых я так долго обрабатывал и очищал, и с которыми я уже почти закончил, ты вынудил меня остановиться. Я, Бэй Цзышань, понес такие потери из-за такого маленького ребенка, как ты. Я воздам тебе по заслугам и позволю тебе испытать пытку души. Адепт Цзыфу. Он адепт Цзыфу. Среди тысяч солдат Дао все еще оставалось несколько кричащих от ужаса. «Ты адепт Цзыфу?» Бэйц Зышань уставился на Нина. В конце концов, его зловещее магическое сокровище было закончено только наполовину из-за вмешательства Нина. Тем не менее, с этим даже наполовину законченным магическим сокровищем Цзышань мог считаться персоной на пике уровня Цзыфу. Однако из разговоров между его учениками, этот Нин был лишь 12-летним юнцом из клана Цзи. 12-летний адепт Цзыфу, если бы это было правдой, тогда Цзышань действительно забеспокоился. Для кого-то столь молодого стать адептом Цзыфу, скорее всего, означало, что он прошел через несколько чудесных событий. Возможно, он обладает какой-то тайной техникой. «Адепт Цзыфу, если я скажу, что я не адепт Цзыфу, ты поверишь мне», — холодно сказал Нин. «Фьють». Цзышань просто стоял, но вдруг у него под ногами появилась лодка. Взойдя на лодку, Цзышань сразу же стал отдаляться от Нина. Цзышань в своей длинной черной робе холодно смотрел на Нина. Он уже принял решение расценивать этого Нина как эксперта на одном уровне с ним и поэтому сразу же отдалился. Эксперты бессмертного пути бывали разных видов. Эксперты очищения тела демонического бога предпочитали ближний бой, в то время как другие, использующие магические сокровища, яды, големов и другое, естественно, предпочитали отдалиться на расстояние, прежде чем использовать свои техники. В конце концов, бой на ближней дистанции был очень опасен. Бэйц Зышань, например, любил использовать яды и магические сокровища. Бум! Внезапно появился черный коготь, замахнувшийся вперед и атакующий Нина сзади. Магическое сокровище крылатого типа дрогнуло, и Нин полетел по дуге, одновременно с этим уворачиваясь. Что же касается черного когтя, один только порыв ветра от этой атаки заставил землю расколоться. Черный мохнатый зомби взревел и устремился к Нину. «Бэйц Зышань, готовься к смерти!» Уклоняясь от черного зомби, Нин вытащил одновременно больше 400 магических сокровищ типа меч, которые, находясь под контролем Нина, все излучали размытый белый свет. И правда, нет необходимости принудительно контролировать их все. Все, что мне нужно, это просто направлять их в правильном потоке. Когда я контролирую только ключевые точки этой формации, тысячи небольших мечей ей ставится гораздо проще управлять. Ранее во время размышления о формациях Нин опробовал пятый уровень формации тысячи небольших мечей. Хотя он смог использовать его еще в подводном поместье, но тогда это было слишком утомительно. Однако в этот раз было гораздо проще. Кроме того, благодаря безостановочной тренировке Нина, его управление 405 магическими сокровищами типа меч стало гораздо более утонченным, и божественной воле Нина становилось все проще и проще контролировать их. Магические сокровища. Стоя верхом на летающей лодке, Цзышань видел это издалека. Его лицо изменилось. Он может контролировать магические сокровища и летать на них. Выходит, что он действительно адепт Цзыфу. Так много магических сокровищ типа меч, скорее всего, все они без ранга, но подобное количество объединенных магических сокровищ без ранга все еще представляет серьезную угрозу. Рычащий черный зомби все еще преследовал Нина, снова и снова атакуя его. Полагаясь на свою несравненно проворную технику уклонения крыла ветра, Нину снова и снова удавалось увернуться. В смертельной битве приходилось полагаться на свои преимущества. Этот черный зомби был чрезвычайно силен и крепок. Сражаться с ним в лоб было бы идиотизмом. Нин понимал, что этот черный зомби, вероятно, был создан Бэйц Зышанем. Как только ему удастся убить Зышаня, то не нужно будет опасаться этого черного зомби. Формация тысячи небольших мечей, уровень 5. Нин постоянно контролировал множество парящих вокруг него мечей, и благодаря этому его понимание тонкостей формации стремительно увеличивалось, а его умение использовать ее тоже улучшалось. «Давай!» Глаза Нин вдруг вспыхнули, когда он посмотрел на отдаленного Цзышаня. Перед ним образовался мерцающий неустойчивый меч света, который внезапно выстрелил вдаль подобно молнии, оставляя за собой иллюзорную дугу в небе. Он несся прямо в сторону отдаленного Бэйц Зышаня. Цзышань уже давно держал магическое сокровище типа Фучинь в своих руках и сразу же взмахнул им. Фучинь превратился в 3000 белых нитей, стремящихся опутать этот пронзающий меч света. И летающая лодка, и этот Фучинь являлись магическими сокровищами с рангом. Их мощь была внушительной. Плохо. Лицо Цзышаня изменилось, и он поспешно стал манипулировать своим Фучинем, заставляя эти 3000 белых нитей блокировать и опутывать меч, а также испускать лучи света, каждый из которых разрушал и отчаянно нейтрализовывал проникающую силу, в результате чего меч света потерял почти всю свою силу еще до того, как достиг тела Цзышаня. Это заставило лицо отдаленного Нина исказиться. Мощь пятого уровня формации тысячи небольших мечей определенно была не слабой. Четвертый уровень можно было сравнить с экспертом на ранней стадии адепта Цзыфу, использующим магическое сокровище с рангом. Таким образом, пятый уровень должен быть сравним с более грозным адептом Цзыфу, не так ли? Ты действительно адепт Цзыфу. Цзышань уставился на Нина, его лицо было свирепым. Он крикнул: «В столь юном возрасте, ты уже такой монстр, разве я могу пощадить тебя?» В руках Цзышаня неожиданно появился черный предмет, похожий на осиное гнездо, и сразу же вырос до трехметрового размера. В нем было множество отверстий, и из этих отверстий одна за другой стали вылетать и собираться в рой золотые осы. В мгновение ока, эти многочисленные осы заполнили небо и понеслись в сторону Нина. Ядовитые насекомые. Нин вздрогнул, и перед его телом снова появился совершенно неостановимый меч света. Убить. Фьють меч света пронзал небеса, устремившись прямо к тому бесчисленному плотному рою золотых ос. С потрескивающим звуком, который был весьма неприятен для слуха, меч света убил сотни ядовитых насекомых, прежде чем прошел сквозь них для следующего захода. В данный момент, уже больше половины энергии меча света было израсходовано, и он развернулся по дуге, снова врезаясь в рой. В этот раз он израсходовал все свои силы, убив еще несколько сотен. «Я не могу позволить этому продолжаться». Используя свое магическое сокровище крылатого типа для уклонения, Нин сразу же отбросил идею использовать для атаки формацию тысячи небольших мечей. Формация тысячи небольших мечей расходовала поистине удивительное количество энергии. Нин только дважды использовал атаку пятого уровня и один раз четвертого. Однако в итоге у него осталось всего 60 или 70% синтяньцы. Но здесь было несколько сотен тысяч этих ядовитых насекомых, а одна атака его меча света могла убить только 7 или 8 сотен. Даже если бы у него имелось неограниченное количество ци, скорее всего, он успеет использовать еще только 3 меча света, прежде чем эти насекомые доберутся до него. Он точно труп. Бэй Цзышань смотрел на Нина. Лотос воды и пламени. Нин издал низкий рык, и вокруг него один за другим стали появляться и сливаться огненные и водяные лепестки лотоса, образуя бутон лотоса, защищающий Нина. 3 бутона лотоса воды и пламени. Нин использовал всю свою силу. Каждый бутон лотоса воды и пламени состоял из 3 лепестков воды и 3 лепестков огня. Более крупный бутон лотоса защищал меньшие лепестки лотоса, и таким образом эти 3 лотоса воды и пламени окружали Нина, который постоянно использовал свою технику уклонения крыла ветра. Причиной этому был черный зомби, непреклонно преследовавший Нина и не позволявший ему расслабиться ни на секунду. БЗЗЗ бесчисленный плотный рой ядовитых насекомых добрался до Нина, яростно врезаясь в поверхность лотоса воды и пламени и легко проходя через первый слой. 3 лотоса воды и пламени образовывали 6 постоянно вращающихся слоев, и как бы много ядовитых насекомых не пытались пройти через них, они все были размолоты мощью вращения лотосов воды и пламени. Тем не менее они быстро перестроились и прорывались в зазоры между каждым слоем лотосов воды и пламени, продолжая углубляться. Они быстро прошли через второй слой, третий слой, четвертый слой, но множество ядовитых насекомых погибали. Защитная техника, содержащая истинный смысл Дао. Откуда этот Цзинин узнал ее? Наблюдая издалека за смертью множества своих ядовитых насекомых, Бэй Цзышань не только сожалел о своих утратах, но и был поражен. Потому что хотя высшие техники меча драгоценны, но такого рода защитные техники были еще более ценными. Даже в его секте редко изучались подобные техники. Разве мог он себе представить, что эта техника была разработана Нином самостоятельно? Они прорвались через 6-й слой. Орудуя своими мечами темного севера, Нин неистово останавливал ядовитых насекомых, прорвавшихся через 6-й слой. Однако панцири этих золотых ос были прочными, и их оказалось тяжело уничтожить. Нин убил нескольких из них, но одна оса укусила его, пробивая защитную броню и вгрызаясь в плоть. «Умрите!» Мечи темного севера Нина свирепо врезались в ядовитых насекомых, пока травмы его тела автоматически исцелялись. «Я не могу продолжать так дальше. Несмотря на то, что у меня есть тело демонического бога и я буду автоматически восстанавливаться, С увеличением числа этих ядовитых насекомых я все-таки буду съеден ими живьем. Нин был в бешенстве. Все эти ядовитые насекомые под контролем Бейтс-Зышеня. Все, что мне нужно сделать, это убить Бейтс-Зышеня. Нин, игнорируя ядовитых насекомых, подготовился к последней атаке. У него тело демонического бога. Наблюдающий издалека Цзышань тоже уже не мог ждать. Его лицо было наполнено яростью. Его регенеративные способности столь удивительны, а также у него есть эта защитная техника. Если так и будет продолжаться, то, даже если мои осы и смогут его съесть, большинство из моих драгоценных ос погибнет. Хотя это мое магическое сокровище еще не завершено, и его использование принесет большой вред находящимся внутри ужасающим призракам, я не могу больше ждать. Бейтс-Зышань вытянул руку, и в ней мгновенно появилось кровавое знамя. Знамя окружал слой черного света, концентрированный грех. Когда появилось знамя, казалось, что окружающий мир потемнел. Цзинин, готовься к смерти. Бейтс-Зышань взмахнул знаменем в своей руке. Бейтс-Зышань, готовься к смерти. В окружении множества ядовитых насекомых, прорвавших три лотоса водой пламени и яростно атакующих его, Нин тоже взревел. Вокруг него появилось 486 магических сокровищ типа меч. В этот критический момент Нин пытался преодолеть свой лимит, потому что пятый уровень не мог убить врага, и если он хотел использовать эту технику, ему придется использовать шестой уровень. Кровавое знамя развивалось в воздухе. 486 магических сокровищ типа меч тоже парили, и размытый меч света появился перед ними. Том 5. Адепт Цзыфу. Глава 4. Умри, Бейтс-Зышань. Цзинин раньше никогда не использовали шестой уровень формации тысячи небольших мечей. Изначально, еще в подводном поместье использование пятого уровня уже было его лимитом. Однако после того, как он провел некоторое время, тренируясь согласно девяти свиткам о формациях, Нин научился лучше управлять мечами формации тысячи небольших мечей в определенных направлениях. Когда он использовал пятый уровень, это оказалось для него достаточно просто, и поэтому он чувствовал, что теперь, хотя это может быть трудно для него, но у него должно получиться использовать шестой уровень. У меня должно получиться. В противном случае я погибну. Нин выпустил всю свою силу, и 486 магических сокровищ типа меч парили вокруг него. Используя свою божественную волю, Нин тщательно контролировал важные соединения мечей в формации тысячи небольших мечей, а затем медленно направлял другие мечи следовать за этими соединениями, в результате чего 486 мечей постоянно колебались, как волны в море. Хотя Нину было трудно контролировать их, но 486 мечей все-таки начали светиться размытым белым светом. Получилось. Хотя Нину по-прежнему приходилось защищаться от этих ос и даже быть покусанным ими, а также уклоняться от атак черного зомби, но он был в несравнимом восторге. Полагаясь на свои успехи в освоении формаций, он смог использовать шестой уровень формации тысячи небольших мечей. «Убей!» Нин сурово посмотрел на отдаленного Бейтс-Зышеня, стоящего на своей летающей лодке. Объединенный перед его телом несравненно острый меч света сжался до предела, а затем по воле Нина выстрелил как метеор, рассекая воздух и атакуя Бейтс-Зышеня с совершенно неукротимой и неудержимой аурой. «Умри!» Стоящий на вершине лодки, Цзышань тоже взмахнул кровавым знаменем в своих руках. Знамя заколыхалось, мир вокруг них потемнел, и один ужасающий призрак за другим, все видимые невооруженным глазом, застонали, пока вылетали из знамени. Эти ужасающие призраки были самыми сильными выжившими в сражениях между ужасающими призраками. Подпитываемые знаменем, они стали еще сильнее, и это было только наполовину законченное сокровище. Если бы оно было завершено, то стало бы поистине грозным. Однако этого магического сокровища было достаточно, чтобы позволить Бейтс-Зышеню смотреть сверху вниз на подавляющее большинство адептов Цзыфу. «Граа, убить! Сожру тебя!» Бесчисленные разъяренные призраки испускали пронзающие вопли. После подпитки знаменем эти ужасающие призраки теперь могли издавать звуки. Они все рванули вперед на Нина с невероятно быстрой скоростью, подобно наводнению. Но, конечно, в сравнении с мечом света формации тысячи небольших мечей, они были чуть медленнее. Цзышань взмахнул фучинем в своей руке, и тот превратился в 3000 белых нитей, яростно пытающихся заблокировать атаку. Однако этот меч света был гораздо сильнее предыдущего и прорубился через многочисленные преграды. Бэйц Зышань отчаянно поднял руку с кровавым знаменем в попытке заблокировать этот меч света. Но меч свет был просто слишком быстр. Зышань лишь едва успел прикоснуться к нему вовремя. Меч света ударил рукоять знамени, и все кровавые знамя задрожало. Меч света ослаб еще сильнее, а затем, наконец-то, врезался в магическое сокровище защитного типа, которое носил Бэйц Зышань, ту черную мантию. Он едва смог оставить после себя черное пятно на мантии, после чего исчез. К счастью, я остановил его. Он почти прорвался через мое тело и посягнул на мою жизнь. Цзышань также был шокирован. В битве между адептами Цзыфу каждую секунду можно было услышать дыхание смерти за спиной. Если один оказался неосторожен и попал под атаку врага, то мог лишиться своей жизни. ХМПФ. С грызущими его ужасающими призраками, он не сможет достаточно сконцентрироваться, чтобы выпустить еще один меч света. Эти ужасающие призраки загрызут его до смерти, без сомнений. Цзышань был полностью уверен. Даже если бы он сам был укушен этими призраками, то его ждала бы смерть. Нин смотрел, как этот бесчисленный плотный рой завывающих ужасающих призраков летит к нему. Его лицо не могло не измениться. Эти завывающие ужасающие призраки легко прошли через 6 слоев его лотосов воды и пламени. Ужасающие призраки были духами, и поэтому обычное оружие, а также лотосы воды и пламени были совершенно не в состоянии заблокировать их. «Сожру тебя, сожру!» Бесчисленные ужасающие призраки рванули вперед, мгновенно облепив Нина и яростно несясь внутрь его тела. Он точно труп. Наблюдая издалека, Цзышань уверенно ожидал момента гибели Нина. Однако сразу же после этого лицо Цзышаня стало меняться, потому что кровавое знамя в его руках задрожало, и его аура стала ослабевать, а его сила уменьшаться. Что происходит? Что это такое? Цзышань был потрясен и возмущен. Это знамя было его козырем, его смертельной техникой. Но сейчас аура знамени безостановочно ослабевала, что означало снижение ее боевой мощи. Основой этого магического сокровища были ужасающие призраки. Это означает, что существует лишь одно объяснение. Множество ужасающих призраков погибают. Как такое возможно? Эти ужасающие призраки являлись духами, полными ненависти и кровожадности. Нет совершенно никакого оружия, способного остановить их, и они разрывают и терзают душу противника. Эти бесчисленные ужасающие призраки не могут поглотить его душу. Цзышань не смел поверить в это. Даже душа адепта Цзыфу, скорее всего, не сможет долго противостоять этим призракам, прежде чем будет полностью поглощена. В сознании Нина, здесь была душа Нина и наводнившие ее бесчисленные ужасающие призраки, издающие вопли в попытках поглотить ее. Что же делать? Нин мог ощутить бесчисленных ужасающих призраков, наводнивших его сознание. Он был в шоке. Душа являлась основой человека, и если душа погибала, то человек даже не мог переродиться. В то же время у Нина никогда не было опыта борьбы против призраков. Картина Нювы. Это была первая мысль, пришедшая на ум Нину. Цзи Нин появился в своем сознании в белых одеждах, сидящий в позе лотоса. И в это же время, за его спиной появился образ Нювы, парящий в воздухе. Мать Нюва казалась совершенно неподвластной времени, и течение времени нисколечко не изменяло ее. Ее глаза были полны печали и сострадания, как глаза матери. Кроме того, от нее исходило безграничное количество света, покрывающего всю окружающую область. Когда множество ужасающих призраков подошли и коснулись безграничного света, исходящего от матери Нювы, то зловещая аура, исходящая от их фигур, действительно исчезла. На их лицах появилась улыбка умиротворенности и блаженства. Все они смотрели на Цзи Нина благодарными взглядами. Некоторые склонили головы в знак благодарности, а некоторые преклонили колени. А затем, один за другим, они исчезли, возвращаясь в королевство загробного мира, чтобы переродиться. Множество ужасающих призраков продолжало рваться вперед, но образ матери Нювы растворял их зловещие ауры, и как только они переставали быть одержимы своим злом, их больше ничего не держало в мире смертных. Таким образом, они все отправились в королевство загробного мира. На самом деле, душа Нина изначально была сравнима с душой адепта Ван Сянь. Даже если бы он не воссоздал образ матери Нювы, эти ужасающие призраки не смогли бы убить его. В конце концов, магическое сокровище было завершено только наполовину. Оно могло быть использовано лишь против адепта Цзыфу, и не было достаточно сильным, чтобы справиться с адептом Ван Сянь. Однако если бы Нин полагался на силу своей души, то ему бы пришлось убить каждого из ужасающих призраков. Так как Нин вместо этого воссоздал образ матери Нювы, то все эти ужасающие призраки были очищены и отправлены на перерождение, что являлось большой кармической заслугой. Хотя это потребовало много времени для описания, но в реальности это произошло за одно мгновение. Нин совершенно не боялся этих бесчисленных ужасающих призраков, стремящихся в его тело, чтобы поглотить его душу. Вместо этого, он просто взглянул на Бэй Цзышеня и издал рев «Убить!». Фьють-фьють-фьють-фьють мелькнул луч меча света, сразу же преследуемый еще одним. Четыре вспышки меча света полетели в сторону отдаленного Цзышеня. Эти четыре вспышки меча света исчерпали практически всю синтяньцы в теле Нина, так что у него не оставалось сил для создания пятого. Это была атака Нина в полную силу. Как такое возможно? Как может юнец не бояться поглощения собственной души? Все еще сжимающие кровавое знамя, Цзышань пребывал в недоумении. Когда он увидел эти вылетевшие лучи света, то был так напуган, что сразу же попытался удрать на своей лодке. Но как скорость лодки могла соперничать со скоростью вспышек меча света? В ужасе, Цзышань взмахнул своим фучинем для защиты, в то же время пытаясь отбиваться своим знаменем, но хотя ему едва удалось заблокировать первую атаку, вторая полоснула по дуге, пронзив черную мантию, служившую в качестве магического доспеха защитного типа, и вонзаясь в его тело. Фьють-фьють, два других луча меча света мгновенно пронзили его голову и шею. У него во лбу появилась дыра, а тем временем его шея была полностью разрублена, и его голова отлетела. Невозможно. Удивленное выражение оставалось на лице Цзышеня. Черный зомби вдалеке тоже остановился с замешательством в глазах. Что касается ядовитых ос, многие из которых погибли при атаке Нина, они тоже отступили. Лотосы воды и пламени насмерть раздавили бесчисленное количество ос, и без приказа своего хозяина они предпочли сбежать. Только сейчас Нин вернул свои магические сокровища типа меч и недоверчиво посмотрел. Я убил адепта Цзыфу, мне удалось, но прямо в этот момент, из трупа Бэй Цзышеня, когда тот свалился с летающей лодки, неожиданно появился золотой свет. Благодаря зрительным способностям Нина, он сразу же мог сказать, что это было золотое насекомое. Что это? Золотое насекомое на самом деле вылетело из тела? Нин был озадачен, и в то же время чувствовал, что что-то не так. У него было ощущение, что ему нельзя позволить этому золотому насекомому улететь, но его синтяньцы была почти полностью исчерпана, а лотос воды и пламени он не мог использовать на таком большом расстоянии. Внезапно весь мир, казалось, из дня превратился в ночь. В ночном небе замерцало и засверкало множество звезд, и после этого бесконечное множество звезд будто обратилось в звездное море. Внутри этого звездного моря находилась огромная полная луна, и когда свет луны засиял вниз, мягкий лунный свет опустился на тело отчаянно убегающего золотого насекомого. Золотое насекомое, казалось, находилось в полнейшем ужасе, летя на высокой скорости и пытаясь убежать. Но вдруг этот мягкий лунный свет принял форму гигантской руки, мягко схватившей это золотое насекомое, которое в страхе закричало: «Пощади меня, пощади меня!». Легким сжатием руки из лунного света, золотое насекомое было раздавлено в пыль. И тогда это ночное небо, эти миллионы звезд и эта луна исчезли с неба, возвращая дневной свет. Это. Нин стоял с шокированным выражением лица. Отображение звезд. Адепт Ван Сянь, ты был слишком неосторожен. Высоко с неба спустился человек в синей мантии с длинными распущенными волосами, двигаясь с порывами ветра. На его лице сияла улыбка. Ты так упорно трудился, чтобы убить тело этого Бэй Цзышеня, но почти позволил ему воспользоваться телом магического жука судьбы для побега. Бэй Цзышань был экспертом в использовании насекомых, поэтому, естественно, он вырастил магического жука судьбы. Убив его, ты также должен был убить и этого жука. Не сделав этого, ты чуть было не потратил все свои усилия впустую. Это было бы нехорошо. Нин понял, что сегодня он встретил важную фигуру. В Ласточкиной горе не было ни одного адепта Ван Сянь. Нин сразу же почтительно поклонился. Цзи Нин приветствует вас, господин. Том 5. Адепт Цзыфу. Глава 5. Адепт Ван Сянь, мужчина в синем, чьи волосы развивались на ветру, опустился перед Цзи Нином. Рассмеявшись, он произнес: «Моя фамилия Му, а имя Ся, но все зовут меня Адепт Му. «Приветствую вас, адепт Му». Нин почувствовал, что его сердце успокоилось. Этот адепт Ван Сянь, которого он никогда не встречал, только что назвал Нину свое имя и фамилию. Очевидно, что у него хорошие впечатления о Нине. Благодарю адепта Му за вмешательство. Иначе, если бы Бэй Цзышань сбежал, скорее всего, он натворил бы еще больше бед в будущем. Сразу же выразил свою благодарность Нин. С улыбкой на лице, адепт Му покачал головой. На самом деле, это я должен благодарить тебя. Я прибыл сюда, чтобы убить Бэй Цзышаня, и я потратил несколько месяцев на расследование, прежде чем нашел его, скрывающегося здесь. К сожалению, Бэй Цзышань установил эту огромную формацию. Хоть я и адепт Ван Сянь, но если бы я попытался разрушить эту формацию, то не был уверен, что мне удастся сделать это. Поэтому я ждал здесь и собирался ждать до тех пор, пока он покинет формацию, чтобы убить его, но я не ожидал, что в итоге стану свидетелем такого восхитительного представления. Нин был ошеломлен. Что? Так этот адепт Му скрывался здесь с самого начала и наблюдал за всем происходящим? Адепт Му вздохнул. Только после того, как ты сломал эту формацию, я узнал, что это было твоих рук дело. Юноша, способный разрушить эту формацию, достоин уважения. Кроме того, я не ожидал, что все эти солдаты Дао, эксперты Синтяни и даже сам Бэй Цзышань будут уничтожены тобой в одиночку. Ха-ха-ха, это упростило мне задачу. Если бы я знал о присутствии адепта Му, то мне бы не пришлось изматывать себя, поспешно ответил Нин. Адепт Му посмотрел на Нина с любопытством. Цзи Нин, я хочу спросить тебя, ты адепт Цзыфу или форма жизни Синтянь? Сила человека не может быть определена по внешности. Однако адепт Му очень много времени наблюдал со стороны. В особенности после того, как Нин разрушил формацию, он тщательно следил за боями, в которых участвовал Нин. Как говорится, взгляд со стороны является самым отчетливым. Адепт Му обнаружил несколько причин, по которым Нин не должен быть адептом Цзыфу. «Я еще не основал свой фиолетовый дворец». Нин не скрывал этого. У адепта Му сразу появилось удивленное выражение. «В самом деле, я увидел, что твое владение мечом восхитительно, и что ты, должно быть, достиг уровня истинного смысла Дао. Если бы ты был адептом Цзыфу, используя свою стихийную энергию для такого восхитительного владения мечом, ты должен был бы легко победить этого черного зомби, и этот бой был бы очень простым для тебя. Но на самом деле, ты находился в тяжелом положении, вот почему я предполагал, что ты не должен быть адептом Цзыфу. Если ты не адепт Цзыфу, тогда ты должен был использовать божественную волю, чтобы контролировать все эти магические сокровища типа меч и летать с ними. Ты, простой эксперт Синтянь, имеешь такую могущественную душу. Это действительно редко, весьма редко. Нин кивнул. Он не отрицал этого, потому что даже в прочитанных им записях и книгах говорилось о несравненно чудовищных экспертах Синтянь, способных на то же, что и он. «Моя душа была сильна с рождения. Еще когда я был ребенком, то уже мог разделить свой разум. Позже, когда я приобрел понимание истинного смысла Дао, сформировалась моя божественная воля», — сказал Нин. Перед адептом Ван Сянь, человеком, способным с легкостью уничтожить его, Нин не должен был ничего скрывать. Так как он являлся несравненно чудовищным талантом, то должен был покрасоваться этим. Это могло даже принести ему пользу. «Я хочу спросить тебя еще об одном». Адепт Му посмотрел на Нина как на кусок необработанного нефрита. «Ты практикуешь багровую диаграмму девяти небес?» «Да», — кивнул Нин. «Ха-ха-ха». Адепт Му удовлетворенно рассмеялся. «Ты знаешь, кто я и почему преследовал Бэй Цзышаня?» Нин посмотрел на адепта Му, а затем покачал головой. Он никогда не встречался с этим человеком, как он мог знать его личность. Адепт Му говорил прямо. «Я гвардеец дождевого дракона великой династии Ся. Мне было приказано преследовать и убить Бэй Цзышаня». «Гвардеец дождевого дракона?» Нин был ошеломлен. После того, как он убил того лютого монстра, крылатого змея, его родители предоставили ему общую информацию об округе стоячей воды, и что в нем находились могущественные войска, которые ни в коем случае нельзя оскорблять. Гвардия дождевого дракона. Гвардия дождевого дракона являлась самой сильной военной организацией в великой династии Ся, полностью состоящей из экспертов бессмертного пути. Согласно легенде, только эксперты не ниже уровня адепта Ван Сянь могли вступить в нее. Гвардия дождевого дракона имела весьма особое положение. Она подчинялась непосредственно великой династии Ся. Среди несравненно многочисленных войск и сил, разбросанных по всему округу стоячей воды. Двумя наиболее высокоранговыми являлись маркиз Анчань и гвардия дождевого дракона. Маркиз Анчань являлся хозяином этой области, и его корни здесь были очень глубоки. Однако гвардия дождевого дракона являлась непосредственным подчиненным великой династии Ся. Они сами имели множество экспертов, и за их спиной стояла вся великая династия Ся в качестве покровителя. Цзинин. Адепт Му посмотрел на Нина. Гвардия дождевого дракона великой династии Ся является самым сильным войском, существующим на этой обширной земле. Ни одно племя, ни одна школа, ни одна секта не может даже близко сравниться с моей гвардией дождевого дракона. Нин кивнул, признавая это. Гвардия дождевого дракона совершенно независима и не находится под какими-либо ограничениями. Когда ты становишься гвардейцем дождевого дракона, то можешь быть благословлен вместе с кланом и можешь выкроить территорию в 10 тысяч километров под земли своего клана. Эти земли будут под защитой гвардии дождевого дракона. Даже если ты погибнешь, гвардия дождевого дракона будет защищать эти земли еще 1000 лет. Никакая сила не посмеет вторгнуться в них, а если таки посмеет, то это будет символизировать вызов гвардии дождевого дракона, и мы будем вырывать любую вторгшуюся силу под самый ее корень, сказал адепт Му. Нин слышал от отца, что гвардейцы дождевого дракона действительно имеют высокий статус, и даже их кланы получают выгоду. «Адепт, вы так много всего рассказали, но я не могу стать гвардейцем дождевого дракона». Нин рассмеялся. Адепт Му просто смотрел на Нина. «Я спрашиваю об этом тебя. Желаешь ли ты стать гвардейцем дождевого дракона?» «Меня?» Глаза Нина расширились. «Я только эксперт Синтянь. Даже если я хочу, моя сила далеко от требуемой». Но адепт Му просто покачал головой. «Это небольшая проблема, если твоя сила слаба. Прямо сейчас ты не сможешь непосредственно вступить в гвардию дождевого дракона, но у нашей гвардии также имеется вспомогательный корпус, подобно некоторым школам, сектам и племенам, намеренно привлекающим гениев для вступления к ним. Мы, гвардия дождевого дракона, также имеем вспомогательный корпус, который принимает гениев для обучения и инструктажа. После вступления во вспомогательный корпус ты будешь иметь доступ ко всем видам тренировочных техник и даже к божественным способностям». Адепт Му вздохнул. «Если ты рассматриваешь гвардию дождевого дракона как школу или секту, то мы – самая могущественная из всех. У нас есть бесчисленное множество экспертов бессмертного пути, и даже бессмертные небожители числятся в наших рядах. Но, конечно же, порог для вступления во вспомогательный корпус достаточно высок, не каждый сможет присоединиться. К счастью, ты практикуешь багровую диаграмму 9 небес, технику очищения тела демонического бога №1 в мире». Адепт Му посмотрел на Нина. «Любой, кто достигнет уровня Синтянь, полагаясь на багровую диаграмму 9 небес, может сразу вступить во вспомогательный корпус без прохождения различных испытаний. Багровая диаграмма 9 небес просто слишком сложная. Каждый человек, сумевший стать экспертом Синтянь в ней, является чудовищным талантом». Адепт Му эмоционально вздохнул. Стоящий неподалеку Нин согласно кивнул. Это была правда, он сам провел всю ночь, размышляя над Дао, прежде чем понял, как совместить огонь и воду, чтобы прорваться на уровень Синтянь. Другие, скорее всего, тоже должны найти свои собственные тайные пути, чтобы совместить огонь и воду. Каждый эксперт бессмертного пути, практикующий багровую диаграмму 9 небес, экстраординарен. Обычным практикам бессмертного пути, которые достигли уровня адепта Ван Сянь, разрешено вступать в гвардию дождевого дракона. Однако практики багровой диаграммы 9 небес, достигнув уровня Цзыфу и выучив божественную способность, становятся равны по силам адептам Ван Сянь, и поэтому им дается шанс вступить в гвардию дождевого дракона. Естественно, ты получишь шанс, но сможешь ли ты на самом деле вступить, это уже зависит от твоих способностей. Сам я смог вступить в гвардию дождевого дракона только после того, как достиг поздней стадии уровня адепта Ван Сянь. Услышав это, Нин дважды моргнул. Поздняя стадия Ван Сянь?